Мадлен через 3 года после дня А. 2×6 – 12, 3×6 – 18, 4×6 – 24. Хорошо, продолжайте. 5×6 – 30, 6×6 – 36. Это просто, нечестное слово, эти их упражнения. Можно подумать, что мне 4 года. Таблицу умножения им повторяй. Надоели мне эти тренинги, смерть. А школу я любила. Помню, как-то раз я упала и ободрала коленку, потому что была в юбке. Кровь сильно текла, и даже кусочек кожи болтался. Я так плакала, что учительница дала мне конфет. Оказывается, они у нее лежали в ящике стола. Меня это тогда очень удивило. Я думала, что у учительницы в ящике только ручки, бумага, циркули, мел. А оказывается, нет. Там в ящике были еще и леденцы с лакрицей. Надо признаться, что они меня действительно утешили. Добрая учительница. Она потом умерла, но нам ничего не сказали. Я узнала об этом только через несколько лет. Вместо нее появился странный мужчина. Мы с девочками его совсем не любили, называли Дракулой, потому что он был очень бледный, и все его боялись. Ну, Мадлен, идем дальше. Теперь посложнее. Начинаем с 77 и каждый раз отнимаем 7, хорошо? Хорошо. Значит, 77. Хорошо. 70. Так, дальше. Так. Было 70, значит, 63. Потом это будет 50? 52? Нет. Знаю, знаю. 53. Нет, Мадлен, сосредоточьтесь. 63 минус 7 равняется... Равняется... 54. А в другой раз тоже в школе у моей сестры украли пенал. Тот мальчишка, сын нашей соседки, так сильно ударил по мячу, что он перелетел через ворота и разбил окно в детском саду, рядом с нами. Ну и влетело ему тогда. По полной. Нам всем было не до смеха. Нет, хорошо все же было в школе. Ну же, Мадлен, вы отвлекаетесь. Еще одно усилие, пожалуйста. Отнимаем каждый раз по 7. Вы остановились на 63. Да, 63. Ну и 63 минус 7 это будет. Нет, она действует мне на нервы. Та другая, хорошая, добрая, а это такая высокомерная. Нет, это совсем не то. Я прекрасно знаю, сколько будет, но у меня от вас голова разболелась. Все, я больше не хочу.